Что делать, если дела идут не очень хорошо? Иногда новая кошка испытывает беспокойство, когда оказывается за порогом своей заповедной комнаты. В этом случае попробуйте замедлить процесс знакомства. Вероятно, что накануне ваши кошки общались слишком долго, или вы поспешили и перескочили через один из этапов. Если же, несмотря на замедление процесса, дела не наладились, то на время установите в заповедной комнате раздвижную ширму вместо стандартной двери. Они продаются в строительных магазинах и стоят совсем недорого. Не желая снимать стандартную дверь с петель, вы можете перекрыть дверной проем, завесив его несколькими сетками для детских манежей. Раздвижная ширма или манежная сетка обеспечит кошкам возможность часто видеться и вступать в близкий контакт без угрозы для своей безопасности. Есть надежда, что так они все же привыкнут друг к другу. Этот метод применяется в редких случаях, однако он, безусловно, поможет вам надежно предохранить доступ в кошачью заповедную комнату.